Глава четвертая. Вот не припомню, чтоб когда-то поутру мне было так хреново. Даже на минус третьем. Даже до апокалипсиса, когда просыпался с тяжелейшего бодуна. Мышцы забило так, что руку полностью разогнуть не могу. Да и не хочу. Любая попытка пошевелиться отзывается целым каскадом мышечной боли. Чтобы немного себя отвлечь, вызываю интерфейс и открываю вкладку персоналки. Уровень 1. Специализация. Трансформация плотного тела в энергию. Активируемая способность. Расход на поддержание энергетического тела 1 ЭП на секунду. Силы. Сила напряжения 2 из 25. Взрывная резкая сила 2 из 25. Выносливая сила 3 из 25. Сила телесной крепости 2 из 25. Эпена 1. Свободных очков характеристик 0. Способности. Сопротивление ядом 0,3 из 3. Регенерация 0,4 из 3. Каменная кожа 0,2 из 2. Метаболизм 0,4 из 4. Усиление костной ткани 0,3 из 3. Сопротивление ментальному воздействию 0,2 из 2. Особые способности. Клыки вампа. Лазерный резак. Свободных очков способностей 0. И несмотря на адскую боль, я доволен. Я еще не победил, но путь виден, и первые шаги сделаны. Не только прокачалась выносливая сила, и к регенерации 1/10 добавилась. Не зря вчера нижнюю губу истыкал. Она до сих пор опухшая, будто пчелы пожалили. Однако вставать все-таки надо. Чую, скоро заглянет Луна делать мне инъекцию. Как бы она ни расстроилась, увидев мое овощеподобное состояние. Морщусь, шиплю, как змея, но с кровати сползаю. Да, а моя нога за ночь совсем нисколько не отросла. Весь реген потратил на выход за свой предел. Делать нечего. Делаю себе 3 инъекции, поднимаю регенерацию и снижаю метаболизм до 0,1. Боль в мышцах как-нибудь перетерплю. А конечность надо отращивать. Охая, доползаю до душа. Под горячей струей становится легче. Не знаю, сколько ребята платят за горячую воду, но отказать себе в удовольствии не могу. Наверное, целых полчаса так простоял. Кожа раскраснелась, кровушка по жилам разогналась. Жить можно. Выключаю воду, вытираюсь, облачаюсь в пижаму с веселыми смайликами, костыли под мышками, правый тапочек обут. Вместе со мной из душевой кабинки выкатываются клубы горячего пара. Мысленно обещаю себе, что счет за коммуналку ребятам компенсирую. Выхожу из спальни в коридор. С первого этажа доносятся голоса, звон посуды. А я со вчерашнего обеда не жрал. Надеюсь, меня накормят. Делаю морду кирпичом, спускаюсь вниз, стараясь не гримасничать. Легче мне, конечно, стало. Но совсем боль не ушла. В столовой, кроме Луны и Сата, вижу еще двоих. И вот сразу становится понятно, что эти двое — пара. Сидят рядышком, касаются друг друга непринужденно, проявляют взаимную заботу. Они даже чем-то неуловимо похожи, как люди, что давно вместе. Обретают одинаковые привычки, жесты и мимику, манеру общения. А у этих даже прически одинаковые. Оба носят растаманские дреды. Они меня замечают первыми. «Хай, ты тот самый?» — весело спрашивает девушка. «Поверь, он самый тот», — важно подтверждает ей парень. И девушка смеется, будто ей напомнили смешную шутку. «Эй, вы двое, полегче!» — отдергивает их Луна. «Чтобы усваивать ваши прикольчики, нужно пройти долгий период адаптации». «С последующим курсом реабилитации», — также важно подтверждает парень. «Не обращай на них внимания, Вик. Как ты догадался, это Юб и Мерка. Теперь вся семья в сборе». Киваю, здороваюсь со всеми сразу. Сажусь за стол. Луна ставит передо мной тарелку овсянки. Юб и Мерк откровенно пялятся на меня, когда я беру в руку ложку. Я морщусь и ответно вперевый взгляд в этих дредоносцев. Они оба одновременно спохватываются. «Ой, Вик, извини!» Мерка строит гримаску ненатурального раскаяния. «Мы очень хотим на это посмотреть!» «На что посмотреть?» — бурчу. «Как я буду кашу жрать?» В знак подтверждения Мерка часто и мелко трясет головой. Дреды на ее башке болтаются, как крученые макаронины. По ходу скорости моего потребления пищи Луна с Сатом уже растрепали. Подчеркнуто неторопливо, зачерпываю ложкой кашу, отправляю в рот, тщательно и медленно жую. У меня так и так нижняя губа распухла, быстро кушать не в состоянии. Юб и Мерка синхронно тягостно вздыхают. Вот же ж показушники хреновы, думаю с неудовольствием. «Дайте человеку спокойно поесть», — пытается их пристыдить Луна. «Человеку». Юб тут же цепляется за сказанное и задирает вверх указательный палец, явно пародируя Сата. «Дай человеку мясо, если уж кровь человеку не полагается». «А что, мы, в смысле, вампы, пьем кровь?» — спрашиваю осторожно. «Они тебе даже этого не рассказали?» Юб обвинительно повышает голос. «Чистюли!» «Вот ты и расскажи!» — парирует Луна, а я отмечаю, что Сат вообще в разговоре не участвует. К выходкам Юпа и Мерки он совершенно индифферентен. «Вообще-то мы не пьем кровь», — начинает рассказывать Мерка вместо Юпа. «Как видишь, рацион у нас самый обычный, человеческий». «Но пить кровь мы способны», — вскидывается Юп. «Люди тоже способны пить кровь», — возражает Мерка. «Да, но люди не получают за это опыт». «А вот тут я уши своей островерхи навострил. Тема набора опыта — зело важная тема. А Юп и Мерка, похоже, не так сдержаны на язык, как Сат и Луна». «Ага. Только для получения опыта жертву нужно высушить полностью, то есть до смерти». Мерка смотрит на Юпа обвиняюще, и тут же, пользуясь случаем за сказанное, цепляюсь я сам. «Погодите», — встреваю. «За убийство так и так опыт дают. В чем разница?» «Никакой разницы». «О том и речь», — говорит Мерка таким тоном, будто подводит итог старому спору. Но задетый Юп не желает прекращать разговор. «Ты просто не знаешь», — упрямится он. «Ты никого и никогда до смерти не выпивала». «Оставьте этот пустой спор, дети мои». Голос, наконец, подает Сат. «Мы никого не убивали, не убиваем и убивать не собираемся. Слава богу, у нас другой способ набора опыта. Вполне мирный. Точка». На некоторое время устанавливается тишина. Каждый молча поглощает свой завтрак. Я тоже глотаю кашу, распухшая нижняя губа совершенно не держит. Мне приходится прижимать ее пальцем, чтобы овсянка обратно не вываливалась. Глядя на мои мучения, Мерка не выдерживает первой. «Вик, что у тебя с губой?» «Ставил инъекцию с сывороткой регенерации». «Вот сука, не ожидал, что эти четверо способны так громоподобно ржать. А еще врачи. Никакого, мля, гуманизма. И главное, совершенно не понимаю, что не так». «Вик, прости». Луна первой отсмеялась. «Ну зачем так варварски это делать?» «А как по-другому-то? Мне теперь не только обидно, еще и злиться начинаю». «В интерфейсе ставишь галочку «Режим самоинъекции». Все просто, и никакого самоистязания». «Мля, чувствую, как краснею до корней волос». «Вот молодец ты, Витя, очень по-русски. Покуда гром не грянет, вам в инструкцию не глянет». Поднимаюсь из-за стола. «Спасибо за завтрак», — говорю подчеркнуто сухо. «Если не возражаете, я у себя чай попью». Под всеобщее молчание Луна подрывается с места, наливает мне чай и подает кружку. Поднимаюсь коротким кивком и пытаюсь идти на костылях, одновременно держа в руке кружку. Само собой, задача непосильная. Чувствую спиной, как на меня смотрят четыре пары глаз. К дьяволу отбрасываю костыли и костыляю на своих двоих, при этом безбожно припадая на короткую левую ногу. Понимаю, что веду себя как мальчишка, но подделать с собой ничего не могу. Разве только шаг приходится сбавить, мое слабое тело к быстрому подъему по лестнице не способно. Одышка, ломота в суставах и мышечная боль безжалостно настигают уже на сраной третьей ступеньке. Луна подхватывает мои упавшие костыли, догоняет на лестнице, отбирает кружку. «Вик, не дури. Врач сказал не нагружать ногу, а я, между прочим, врач. Вот и слушай врача». Честно сказать, забота Луны неприятна. Принимаю от нее костыли, ковыляю дальше наверх. Луна поднимается следом. Захожу в свою спальню. Луна тоже заходит. Ставит кружку с чаем на табуретку. «Вик, не обижайся на нас», — просительно просит Луна. «Мы тут все немного нервные. И твое появление такое, такое неоднозначное. Нас всех это всколыхнуло. Сегодня на ночном дежурстве только тебе и говорили». «О том, как я кашу жру? Не, ну реально, что еще они могли обсуждать? Разве только мои двойки в показателях? Ну зачем ты так? Ты пойми, Мы все живем очень однообразной жизнью. Дом, работа. А тут появился ты, такой загадочный, неведомый. Сад говорит, что ты поднялся прямо из преисподней, что Аристарх отправил тебя потому, что ты способен на решительный поступок, что ты, наконец, раскачаешь наше тихое болото. Благодарю за доверие. Ты все-таки обиделся, констатирует Луна со вздохом. Пожалуйста, не суди о нас скоропалительно. Я сейчас сделаю тебе инъекцию и оставлю одного. Луна подходит ко мне, а на меня опять накатывает смятение. Подожди, послушай. Я пытаюсь подобрать слова, но не могу даже собраться с мыслями и вываливать то, что лежит на поверхности. Луна, ты очень красивая девушка. Потрясающе красивая. Какие у тебя отношения с Сатом? Вик, давай не так сразу, а? Мне кажется, или в ее прекрасных глазах какая-то потаенная боль. Ладно, не сразу, так не сразу. Стараюсь не выдать досаду и раздражение. Ну а что? Трудно сказать, живем вместе или не живем вместе. Вечно у женщин все непросто. Она виновато улыбается и смотрит на меня с благодарностью. Видимо, за то, что согласился замять тему. Снова подшагивает, кладет мне руки на плечи и приподнимается на цыпочках. Но я нахожу в себе силы отстраниться. Нет, твои инъекции слишком уж эротичны, а я не хочу с первого дня пребывания устраивать любовный треугольник. Справлюсь как-нибудь сам. Сам ты не справишься. Мягко, но твердо говорит Луна. Завтра ты должен выйти на работу. Да? Не знал, что здесь такое суровое трудовое законодательство. Только для нас. Мы — вампы. Мы должны неукоснительно соблюдать уложение гвоздя. Чьи уложения? Гвоздя. Вик. Гильдия вольных охотников. Аббревиатура ГВО. В простонародье — гвоздь. За последние годы гильдия вошла в силу, разрослась до уровня трудового профсоюза. Она много чего контролирует, в том числе и условия нашего здесь пребывания. Понятно? Припоминаю гильдию. Турист-отель. Бегемотоподобного орка Боргу. Понятно. Тогда не спорь и... Луна смотрит на меня лукаво. Получай удовольствие. Но смотри, ты и сама настояла. Позволяю Луне сделать мне очередную инъекцию. И опять прокатывает неконтролируемая волна возбуждения. Прихожу в себя от ее сдавленного шепота. «Ну, все, Вик, все, отпускай меня, черт!» «Отпускаю, не помню, когда сжал ее в объятиях. Ее глаза подернуты поволокой. Может, я и ошибаюсь, но готов спорить, что она возбуждена не меньше моего. Мы потом вернемся к этому разговору. Обязательно». Она торопливо выходит из комнаты, закрывает за собой дверь. Заваливаюсь на кровати на спину, руки завожу за голову, гляжу в потолок, прихожу в себя. Жду, когда схлынет возбуждение и накатившая злость на Луну. Чего я, собственно, завелся? Всяко бывает в жизни. Живут люди с нелюбимыми мужьями или женами и не расходятся. Никогда не понимал, но кто я такой, чтобы кого-то судить? В конце концов, ее жизненных обстоятельств я не знаю, а время оно само по местам все расставит. Хотя складывается у меня подозрение, что у этой семейки тайн и секретов хватает. За 17 лет и у обычных людей скелеты в шкафу появляются, а тут вампы. Их всего четверо и живут в окружении, прямо скажем, не самым дружелюбным. Юб вон не просто так про кровь сегодня заговорил. Видать, поднакопилось у мужика. Но я и Сата понимаю. Сат разумен, Сат осторожен. Ведет семейство по пути мирного развития. Кто я такой, чтобы судить Сата? Черт, что ж нога-то так зудит и чешется? А, ну да. Я ж сам себе три инъекции вкатил, пусть и слабых, и потом Луна еще одну. У меня реген сейчас разогнался выше тройки. А в те времена, когда у меня была тройка в регенерации, на мне рваные раны в считанные минуты зарастали. И даже отжиматься пока не буду. Пусть уже чертова конечность отрастет до нормы. Хватит с меня этих инъекций от Луны. Ни к чему хорошему они не приведут. Видимо, задремал, а проснулся от выскочившего сообщения. Регенерация успешно завершена. Состояние тела 100% целостности. Вот и чудно. 100% целостности — это хорошо. Можно переходить к отжимным процедурам. Только бы пожрать сначала. Тарелки овсянки, как прошлогодний снег, лишь в воспоминаниях, да и те поблекли и давно растаяли. Выхожу в коридор без костылей. Ходить по дому в одном тапке считаю бессмысленным, а второго мне не выдали. Не хочу лишний раз выставлять себя шутом. Ничего, полы здесь чистые, как в операционной, можно и босиком походить. Зато так можно идти бесшумно. Полы не только чистые, но и не скрипучие. В доме тихо. Пользуясь возможностью, подкрадываясь к двери второй спальни на втором этаже. Ничего не слышу. А, впрочем, что я могу услышать? Люди спят после ночной смены. Спускаюсь вниз и подкрадываюсь к еще одной закрытой двери. Раньше я предположил, что там тоже спальня, а дверка-то закрыта неплотно. Заглядываю в щель. Двуспальная кровать. Из-под одеяла торчат две башки, рассыпав по подушкам крученые макаронные дреды. Посапывает. Юб погрубее, мерка потоньше. Трыхнут голубчики. Простейший метод исключения не оставляет сомнений. Сад и Луна занимают вторую спальню наверху. Даже не скажу, что особо расстроился, и без того же догадался, что Сад и Луна тоже пара. Все. Тайный любовник не мое амплуа. Если Луна с Садом, то с Садом. Предпочитаю играть в открытую, я не картежник и вообще тяготею командным видом спорта. Тема закрыта. Никаких больше инъекций. Прохожу на кухню. Открываю холодильник. Забавный агрегат. Вместо электричества запитан неизвестной мне энергией. Но охладит исправно. И даже лампочка испускает синеватый магический свет. На полке нахожу сыр и колбасу. На столе имеется нарезанный хлеб. А еще недавно я думал, что на бутерброды смотреть не смогу. Нормально смотрю. После овсянки, можно сказать, смотрю вполне одобрительно. Подкрепляться желательно основательно. Регенерация требует обильного питания. Кипячу воду на магической плитке, завариваю чай. Жаль, газеты нет никакой. Любопытно, что стало с миром за 17-то лет. А, впрочем, вряд ли здесь в ходу газеты. Скорее, новости передаются прямо через интерфейс. Надо будет у Луны спросить, как это у них работает. Может, подписываться надо? Но это потом. Допиваю чай, доедаю бутерброды. Пора. И опять при подъеме наверх вздыхаю на четвертой ступеньке. Коленки трясутся, поджилки дрожат. Развалина, да и только. Затаскиваю тушку свою дряхлую на второй этаж. Добираюсь до комнаты, падаю на кровать. 5 минуток на отдых, а потом за работу. Кстати, Луна говорила про режим самоинъекции. Надо посмотреть. Интерфейс, характеристики, особые способности. Ага, режим самоинъекции. Так, еще и описание есть. Куда деваться? Почитаю инструкцию. Доступны инъекции. Повышенная регенерация, повышенный метаболизм, повышенное сопротивление ядам. Для усиления свойств инъекции можно задействовать ЭПЭНу. О, сколько же открытий чудных сулит нам чтение инструкций нудных. Да, и поэтично, и поучительно. Даже моя единичка ЭПЭНы позволяет усилить инъекцию на 20%. На всякий случай просматриваю более общую инфу по инъекциям. Внимание! Для предотвращения побочных эффектов при введении инъекции представителям иных рас... Пофигу представителям иных рас. Пусть бреются вафельным полотенцем. Их побочные эффекты меня не волнуют. Вкатываю самоинъекцию. Ну вот, совсем другое дело. Будто рюмочку намахнул. Гарсон, реген 3 раза на 4-й столик. Кстати, как быстро восстановится потраченная единичка пены? Через 5 минут? Тогда подожду. Через 5 минут, если не стеснять себя в пафосе, то назовем громко «бар маны». Бар маны восстановился. То есть единица ЭПЭНы снова в моем распоряжении. Вторая инъекция, еще 5 минут, и третья. Ну, что, Витя, поотжиматься не желаешь, а надо, мля. Может, выход за свой предел мне стал легче даваться? Может, система, однажды поддавшись, стала сговорчивей? Не знаю. Но уже через 1.5 часа самоистязания с блаженным вдохом роняю со стуком голову на деревянный пол, читая вожделенный текст. Внимание! Вы совершили чрезмерные усилия. Задействован стрессовый режим регенерации. Ресурс регенерации снизился до показателя 0,1 сроком на 5 часов. Выносливая сила – плюс 1. Сила телесной крепости – плюс 1. Регенерация – плюс 0,1. Метаболизм плюс 0,1. Отлично. Можно отдохнуть.